Человек, которого отбрасывала смерть. Я снова вспомню о землетрясении в Бухаресте. Я его уже описала, но хочу рассказать один очень странный случай, который произошел во время этой жуткой, страшной катастрофы. Когда уже заработали какие-то станки и вышли первые газеты, то на одном листке огромными буквами был заголовок «Человек, которого смерть отбрасывает». Один молодой человек пришел с работы, это было около 5 часов вечера. Он принял душ, как нормальный человек, и подумал себе: «Чудный вечер, пойду прогуляюсь». Он вышел из дому, его потянуло к друзьям, которые жили недалеко. «Ведь Бухарест не такой большой город, можно пешком ходить спокойно. Я, например, от своего дома до самого центра Бухареста шла 20 минут. Но я тогда шла легким, быстрым шагом. Это всегда была моя прогулка с Пепси, которая всюду меня сопровождала, и в гастролях тоже, как теперь сопровождает Люська. И вот его потянуло к друзьям. А они жили в высотном новом доме, кажется, в 9 этажей. Он поднимается на лифте, звонит. Ему открывают дверь хозяева, но они одеты и собираются уходить. «Вы куда?» «А мы идем в кино, идем с нами». «Нет, я в кино не пойду». Тогда муж дамы предлагает: «Давай посидим, выпьем по суйке, и потом пойдешь дальше». Он отвечает: «Ты знаешь, мне не сидится как-то, идите вы себе в кино, а суйку выпьем как-нибудь на днях, я к вам зайду. А сейчас я пойду к Веронике». Была такая поэтесса Вероника Мигли, которая жила на том же самом проспекте, недалеко от этих друзей. Я не знаю, пошли ли они в кино или они погибли. Факт тот, что этот дом, в котором он не хотел оставаться, рухнул дотла. Но я забежала вперед. В общем, он спокойным шагом пошел себе дальше, ну, 500 метров, где жила эта Вероника Мигли, его приятельница, с которой они, кажется, вместе учились. Он поднимается, звонит. Она открывает дверь и говорит: «Ты меня извини, но я сейчас не могу тебя принять. У нас прослушивание одного поэта, и пришел такой-то, ну, кто-то там из знаменитостей. Приходи завтра». Он обиделся невероятно. Что ж, думает, я не мог бы тоже прослушать? Но они никого постороннего не хотят, и он уходит. Спускается, смотрит на часы. 6, начало 7. Он гуляющим шагом пошел дальше, по направлению к русской церкви. Заходит в бар того высотного дома, где жили все знаменитости стороны, заказывает кофе, рюмку коньяку и пачку кента, сидит, пьет кофе и уже хочет уходить. Это 3-е место за этот вечер, куда он приходит, а бармен ему говорит: «Почему вы спешите?» «Уже 8 часов, но в 9 придут музыканты, у нас сегодня интересная программа, оставайтесь». «Ну, дайте-ка мне еще рюмку коньяку». Он еще посидел до 9 часов, когда начали приходить музыканты, артисты, но ему что-то не сиделось. Он расплатился и спокойно вышел. Это было 9:50. Через 5 минут рухнул этот дом дотла. Никто не выжил, кроме одной собаки. Все было погребено. Что было с ним дальше в этот день, я не знаю. В газете было описано только 3 удивительных случая с этим человеком, когда его все время отбрасывала смерть. Буквально просто гнала его от себя. Через какое-то время, неделю или 2, он пошел в церковь и заказал благодарственный молебен. Он благодарил небесные силы, которые спасли ему жизнь. Он должен был погибнуть в этот вечер. Или там, или там, или там. Потом его и по телевизору показывали. Что это, мистика? Не знаю. Судите сами.